Все трое напряженно переглянулись, обдумали озвученное, и тихонько облегченно вздохнули, найдя на лицах друг друга понимание. Тупых среди собравшихся явно не было. Поместье семейной четы Феникса-младшего и его жены, еще немногим спустя, прошел в общей сложности почти месяц с момента громкой свадьбы Райзера и Рез. Страсти в обществе демонов бурлят все сильнее и сильнее, и не только по поводу перерождения Уробороса в демоны, однако данный отрезок записи не об этом, в смысле, не о политике в целом, хотя и о страсти в более привычно приземленном понимании данного слова. Тихонько, но мелодично промузиционировала ловолосая ногая девушка, под шелест извергающихся из форсунок душа капель воды. Животворящая жидкость все продолжала скатываться по соблазнительному обнаженному телу, с понятным любому мужчине удовольствием проходясь и по впадинам с ложбинками и с удовольствием огибая колыхающиеся от телодвижений холмы, скапливаясь, стекая с последних вниз целыми ручейками из-за немалой площади водосбора. Откинутые назад длинные волосы, даже будучи мокрыми и скрученными в единый толстый хвост канат, выглядели шикарно, почти что отражая от себя яркий свет ванной алыми бликами. По изящной девичьей спине, тонкой талии и по подтянутым округлым ягодицам будто бы струилась свежайшая артериальная кровь, неразмываемая водой, густая и неразбавляемая, словно тягучий красный мед или натуральное масло. Лицо, поднято вверх, навстречу тоненьким теплым водным струям, веки с густыми даже без какой-либо косметики ресницами, смежены, пухлые губки чуть приоткрыты, ловя освежающую влагу. Ладони девушки, едва касаясь кончиками чувственных пальцев, скользили по ее телу, не с целью размазать или смыть мыло, а ради приятных ощущений. Риас Гримари любила душ, точнее, не сам факт помывки, сколько ощущения его сопровождающие, именно от душа и попадающих на нежную кожу капель жидкости. И это была весьма распространенная у молодых демонов любовь, ведь несмотря на давно введенные в обиход бытовые заклинания очистки и гигиены, никто из данной братьи не спешил отказываться от ванн, душевых и разных там джакузи. Риас даже в своей клубной комнате душ себе оборудовала, которого там изначально не было. Этот месяц многое ей дал, многое пришлось пересмотреть, в том числе собственные планы. Она-то, наивно полагаясь на единственное, что у нее имелось из фактов, нашептанные мамой рассказы о том, каким отец пытался быть строгим собственником в первое время после свадьбы по расчету с Венеланой, думала, что Райзер станет всячески ее ограничивать, вот-вот прямо в следующую секунду прикажет не выпускать Риас из комнаты. Ага, хоть и была целая неделя после неофициальной рейтинговой игры перед самой свадьбой на то, чтобы узнать основные сведения о Райзере, но, тогда он именно что давал факты, и часто уходил в разговоре на собственные фигуры с фактами уже о них. Тоже полезная информация, но все же, для переосмысления собственной роли хватило, однако только после свадьбы, уже когда мужчина слегка освободился и начал по-настоящему уделять время своей ненаглядной, только тогда она начала вживаться в уже свершившееся, узнавая своего супруга в мелочах, в которых, как известно, кроется дьявол, что ему интересно, что нравится, не нравится, любимая еда и цвет, разнообразные реакции по отношению к такому-то явлению или разумному с его поступками и мотивами, способы проведения досуга, увлечения хобби, тараканы в голове и прочие чудаковатости, ну и так далее, и тому подобное. Насчет ограничений же оказалось, что Риас никто даже и не подумал контролировать, или что-либо запрещать ей. Хочешь, возвращайся в мир людей, и ненавязчиво сопровождаемая кем-нибудь из свиты Райзера для безопасности, продолжая учиться в школе, девушка даже так и сделала. На день вернулась и чуть подразгребла свои школьные дела, уладив все непонятки с недовольными пропусками учителями. А хочешь, вникай в дела очень занятого в последнее время мужа, и помогай ему не только тем, что устраиваешь дома свои порядки и понимание уюта. И да, Райзер был ужасно занят почти все время. Первый раз он даже пришел к ней совместно провести время, в виде собственного клона, в чем сразу же признался, извинившись, и стойко стерпев весь гнев уже в который раз обиженной молодой жены, все же побыл с ней некоторое время, разницы с оригиналом, кстати, Риас тогда не заметила, совсем, как бы там ни было. Уже скоро Райзер таки начал ухаживания, несправедливо пропущенные из-за нестандартности его с Риас отношений, и девушка, конечно же, восприняла это крайне благосклонно. Ей, как и всякой девушке, хотелось почувствовать себя желанной и любимой, а не просто приобретенным придатком, пусть даже и без всякой там золотой клетки. Что тут скажешь, Райзеру в итоге таки удалось загладить вину, как настоящую, так и чисто по-женски придуманную. Он срез за последние две недели этого месяца успел в полном объеме отработать как обязательную банальную программу, так и необычную, которую разработал еще во времена скитаний с первыми членами своей команды, для их рекреации, творчески это все переиграв и дополнив. В общем, исподволь Райзер стал заметно ближе по всем статьям. Будто умелый обольститель, он знал Ариаса и ее вкусах все, даже то, что никак не мог бы подсмотреть тогда, еще находясь под маской. Рассказал о себе если не все, то почти все. Предугадывал все ее желания и возражения, будто знал их наперед. Приложил к этому всему ну просто неприличное количество усилий. Риас в определенный момент про себя даже пожалела мужчину, одновременно с этим и гордясь им, и получая от всего этого незабываемое удовольствие. Девушку при этом все так же продолжала тянуть к Райзеру, словно магнитом, однако она стойко держалась, хватаясь за обиды и за решение Райзера прогнуться под эгоистичное желание офис, держалась до сегодняшнего дня, но в итоге все же не вытерпела, и простила ему все грехи. Неприступный бастион пал под неостановимым, бесконечным, лишь на время и вынужденно изредка отступающим натиском. В общем, Финексу был закономерно дан завуалированный намек на то, что Риас готова перейти на новый уровень отношений, сама и по собственной воле, без всякой там обязаловки и долга жены, ставшей таковой из-за политического брака. Просто уж слишком вечер вышел сказочным. Ресторан Соло Пердуе, Италия, город Вакане, неподалеку от Рима, примечателен тем, что в нем один единственный столик, и за вечер заведение всегда обслуживает лишь одну пару разумных, а посему место требуется бронировать заранее, за пару месяцев, если, конечно, нет желания прибегать к неспортивному гипнозу и ментальному воздействию. И пусть даже лучшее обслуживание и меню никак не могло чересчур впечатлить и без того привыкшую ко всему лучшему аристократку, Риас все же впечатлилась выбором супруга. Она даже и не знала о существовании подобных мест, ну и романтика, гарантированное уединение, отрезанность от всех видов оповещений, приятный разговор и сближающая доверительно приоткрытая завеса тайны над способностями в каком-то смысле видящего будущее демона, мягкий интим, многообещающие тактильные прикосновения. В общем, аловолосая красавица в итоге от всех аккумулированных за данный месяц впечатлений свинцом из импрессии от этого вечера, попросту растаяла и поплыла, сдаваясь под двойным напором чужих и своих собственных, уже даже не скрытых и давно принятых ей уже самой желаний, и пришла в себя уже в новом месте, на природе, вовсю и с жаром целуясь со своим избранником. Вот там она как раз и отстранилась, после чего намекнула, как уже было выше сказано, о желании продолжения и попросила мужа переместить их обоих домой, в главное личное поместье Райзера, в котором уже хорошенько обжилась. По прибытию, Риас отпросилась освежиться и привести себя в порядок, а Райзера таки ненадолго уволок Артур по каким-то пропущенным делам, однако Феникс при этом все равно уверенно пообещал скоро вернуться. Вот повествование и пришло к тому, что сейчас происходит. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Ха! Выдохнул Риас, выныривая из воспоминания о страстном, нетерпеливом поцелуе Райзера. В голове ее прояснилось. И внезапно девушка обнаружила себя в положении, прислонившись бочком и щекой к теплой плитке, на слегка подкашивающихся в коленях ногах, с одной сжатой ладошкой на своей левой груди и другой, самопроизвольно, без умышленного участия хозяйки, потирающей промежность, изредка забираясь средним пальчиком меж складок. Риас тут же одернула себя, воровато обернулась, застыла со склоненной головой, прислушиваясь к ощущениям и побуждениям собственного тела, и несмело вернула ладошку на место. На протяжении данного месяца девушка не то чтобы сильно пересмотрела свои взгляды на секс и утоление жажды любви телом, но оставаться полностью бесстрастной, когда вокруг то и дело происходит почти неприкрытый разврат. Взрослая часть свиты Райзера вела себя в этом плане заметно более открыто, по сравнению с таковой у Самуила Волосы, без излишнего ханжества, не делая огромных скидок на запретность сиблинговых, однополых и межвозрастных ограничений, в общем, как и принято у демонов, то и дело можно было увидеть соответствующие игривые взгляды девушек друг на дружку, показательную усталость загнанных Эллойна и Куиши, нежащихся в объятиях Артура и Сейрарга, соответственно, неприличные приставания Рейвиль, Акина и Кураки Крайзеру, уже давно смирившаяся с неизбежным. Риас знала, что этот момент наступит, и ей придется окунуться в подобное же с головой, и даже ждала этого с некоторым нетерпением, глядя и слегка завидуя, не желая себе в этом признаваться, но все же продолжала держать более чем благопристойный вид, непонятно для кого и чего, но когда рядом никого, то почему бы и нет. Впустив и в очередной раз дав укорениться в сознании подобной мысли, снова проиграла девушка собственному естеству. Подушечки указательного и среднего пальцев пришли в движение и, пройдясь по пока что терпимо изнывающей щели, задержались у самой ее верхней, наиболее чувствительной сейчас точки с заметным лишь на ощупь бугорком. «Ха, алое сердце!» — вырвался из приоткрытых губок тихий сладостный стон. По ногам и на миг сократившимся мышцам живота будто бы прошелся безвредный разряд электричества, заставив пальцы обеих рук девушки сжаться. Левая ладонь чуть сильнее вжалась в массивную упругую плоть и приподняла ее, а средние и безымянные пальцы данной ладони сомкнулись, зажав между собой уже давно призывно торчащий и требующий ласки сосок. Утонувшие было в нижних вратах адского наслаждения при сжатии, два пальца Риас спустя пяток секунд вновь вернулись к вызвавшей упомянутый микроспазм верхней точке, и не спеша, осторожно лаская, обошли ее по кругу. Затем еще раз, уже ближе затронув и на секунду углубившись в пропасть, и еще раз, больше пока таких же неожиданных сокращений не было, тело привыкло и требовало большего, более глубокой, обширной или частой стимуляции, на которую поглаживающая себя Риас словно не могла решиться еще с минуты полторы таких повторений, лишь затем, чтобы спустя это время вдруг не начать в очень быстром темпе теребить свои нижние губы, перемежая горизонтальные, цепляющие движения с вертикальными, продольными. Новое содрогание не заставило себя ждать. Еще не оргазм, но чуть сильнее сжавшиеся и расслабившиеся несколько раз мышцы засигнализировали о повышении градуса желания. Об этом же говорила и потекшая смазка, заметная даже на фоне изредка добирающихся сюда капель воды все еще работающего душа. Тело Риас хотело все большего и большего, правдиво, без утайки говоря об этом на своем собственном, прекрасно понятном хозяйке языке. Поэтому Риас еще на минуту успокоилась, ощущая нетерпение и тянущееся томление, но не позволяя себе ничего более скромного трения лобка и вокруг наиболее чувствительных мест, не затрагивая их, и лишь только затем вновь начала набирать обороты. Пальчики заработали еще медленнее, но уже по более чувствительным точкам, а левая ладонь прошлась по животу до самого низа и обратно на грудь, вызывая в процессе мелкую дрожь. Ах! Посмаковав ощущение поверхностной стимуляции еще немного, Риас несмело направила средний палец внутрь текущей расщелины и начала медленно ее исследовать вдоль на полторы фаланги. Левая ладонь, вдоволь намяв и наигравшись с одной высоко приподнятой грудью, отпустила ее, и волнительная полусфера тяжело упала вниз, упруго дернувшись в крайней точке и быстро вернувшись в заданное ей природой положение. Предплечьем свободной руки Риас приподняла оба свои парные предмета женской гордости и нередко чьей-то жгучей зависти, после чего сжала их между собой чуть сведенными локтями, образуя просто умопомрачительную картину, на которую обладательница данных форм, скосив глаза вниз, в который раз посмотрела с привычным нечетким пониманием того, почему же мужчины так сильно любят данную часть тела. Между грудями, в полученной выемке, сразу начала собираться вода, девушка с отсутствующими мыслями, не переставая механически елозить себя снизу теперь уже двумя пальцами, пронаблюдала за процессом наполнения, пока вода полностью не заполнила свою нишу, и лишь затем отпустила свои массивные груди. Собранная жидкость тут же весело плюхнула вниз, отчасти расплескавшись о грудную клетку и плоский животик, стекла ниже и сделала и без того влажную по разным причинам область паха совсем мокрой. Тихие шликающие хлюпающие звуки из-за этого стали заметно громче, и Риас даже на секунду прекратила свое занятие, закусив губу и лишний раз обернувшись посмотреть, не предвидится ли больше в ближайшем времени заходящей внутрь ванной комнаты прислуги. Дверь та не была закрыта, и напоминание самой себе данного факта, неожиданно, лишь еще больше раззадорило девушку. Секунда промедления, и пальцы задвигались увереннее, иногда ускоряясь, или раздвигая половые губы. Вторая ладонь легла на внутреннюю часть бедра, и начала поглаживать кожу вблизи того места, где происходило основное действие. Алловолосая и сама не заметила, как ножки сами собой разошлись чуть дальше ширины плеч, а таз подался вперед. Уже полностью прислонившись спиной к стенке, Риас запрокинула голову, прикрыла глаза и попыталась расслабиться, только затем, чтобы уже через еще минуту вновь ощутить микроспазм. В этот раз изнывающая от желания девушка продолжила движение сразу после сокращений, особо не прерываясь. Ха, алое сердце. Да. В очередной раз почувствовав переход возбуждения на новую ступень, Риас позволила своим шаловливым ручкам заработать вовсю. Правая ладонь стала всаживать пальцы внутрь со скоростью автомата, в то время как левая интенсивно затеребила лобок, с каждым движением задевая бугорок клитора. Так продолжалось еще с минуту, после чего девушку сначала выгнула грудью вперед, в то время как бедра свелись друг к другу в скором ожидании оргазма. Получающая неожиданно много удовольствия во время самоудовлетворения от фривольных мыслей об ожидании скорого неизбежного секса с любимым, Риас на секунду прервалась, чуть хрипло задышала, затем то ли по наитию, то ли повинуясь непроизвольным реакциям собственного организма, задержала дыхание и задвигалась в утроенном темпе последнего, финального рывка, становясь на мыске и выгибаясь обратно. Мышцы живота сокращены, торс чуть ссутулен, таз выдвинут вперед, стоящие на цыпочках ножки предельно напряжены. Стоны, чередуясь с судорожными вдохами, начали вырываться изо рта один за другим, и левую ладошку пришлось пожертвовать на импровизированный кляп, иначе говоря, закрыть ею слишком шумный рот. Ха, алое сердце, ах, райзер, воскликнула алловолосая, еще сильнее выгнулась, подавшись тазом вперед, и сразу затряслась в страстном припадке, уже никак не контролируя обстановку. Непослушные ноги будто скрутила судорога, и те не спешили расслабляться, в отличие от мышц живота, заживших своей жизнью. Пару секунд продолжалась сладостная агония, за время которой в застывшую снизу ладошку дважды ударили брызги жидкости. И лишь спустя еще десяток секунд Риас смогла разжаться, расслабиться, лениво вынуть из себя пальцы, после чего только тогда ощутила быстро колотящееся сердце, а также уже на полном серьезе подкашивающиеся колени, из-за чего девушке пришлось резко брать себя в руки. Вот это да, и это только от одной мысли о предстоящем. Тихонько прошептала самой себе алловолосая красавица, прислушиваясь к послевкусию ощущений. Поднятая на уровень глаз ладошка блестела на свету от выделений, а между раздвинутыми указательным и средним пальцем протянулась их густая ниточка. Девушка отсутствующим взглядом посмотрела на такую картину своего более чем показательного сексуально напряженного состояния, и спустя некоторое время внезапно ощутила укол неудовлетворенности вместе с начавшим постепенно наливаться желанием продолжить. Помотав головой, Риас поспешила смыть с руки все следы, после чего, избегая ласкательных движений, в темпе домылась и убрала с себя всю влагу, пройдясь вдоль кожи осушающим заклинанием. На выходе из душа молодую госпожу уже поджидала ее аккуратно сложенная прислугой на специальных полках рядом с полотенцами домашняя одежда. Риас даже зачем-то пробежалась по памяти и вспомнила имя слуги, что, предвосхитив ее просьбу, занесла сюда эти элементы гардероба еще когда алловолосая просто мылась, сказала госпоже из-за двери, что принесла одеяние, и тихонько удалилась прочь. Девушке после душа только и осталось, что надеть предоставленные чулки, сексуальное кружевное белье, простую домашнюю юкату, в которой Риас любит ходить в доме в мире людей, ну и еще, возможно, нужно бы по минимуму нанести подходящую случаю косметику, и она будет полностью готова, и внешне, и морально. Насколько девушка вообще способна быть готовой к такому событию? Ик, коротко пискнул Риас, повернув по коридору из ванной в сторону своей комнаты. Планам с косметикой не суждено было сбыться. Да и вообще, судя по поведению успешно подкравшегося к ней сзади Райзера, похоже, даже до спальни теперь дойти представляло из себя нетривиальную задачу. Мужчина внезапно схватил свою супругу со спины, одним слитным движением легко сорвал ее с места, прижал к себе, и летящим шагом, за какие-то пару секунд отволок в ближайший укромный уголок коридора, после чего до неприличия нагло распустил руки, жадно, но бережно, словно сокровище, лаская ладонями и страстно целуя в шею. «Я заждался», — на секунду оторвавшись, пояснил свое поведение Райзер, будто это все объясняло и полностью оправдывало. «Ты слишком груб и настойчив», — через плотно сжатые зубы выдохнула девушка голосом, подрагивающим от напряжения. Восклицательный знак. Все же в первые мгновения она забыла, как сопротивляться, отнюдь не из-за вдруг нахлынувшей с первых же прикосновений похоти, а как раз из-за неожиданности. Да, она намекала на приемлемость продолжения, но нельзя же так резко. Наоборот, это ты слишком нерешительная. Неожиданно мягко мурлыкнул Райзер сквозь улыбку в девичью шею, медленно скользя одной ладонью по телу через вырез юкаты, неизвестно когда при этом успев ослабить пояс, а другой нежно, но требовательно водя по бедру, задрав вверх полу этого восточного халата. ГРММХ, то ли прорычал Риас от раздражения, то ли радостным мычанием ознаменовало прикосновение мужских пальцев к своим чувствительным местам под одеждой, сохраняя на лице показательно недовольное выражение. А то как же так, ей не оставили даже видимости равноправного положения. Вот же нахал, хотя бы дождался, пока я посчитаю, что точно готово. Примерно в таком ключе наверняка сейчас размышляло слегка мандражирующее сознание, подстегиваемое работой коктейля разбушевавшихся гормонов. «Ты даже не представляешь себе, как возбуждаешь меня», изображая недовольство. Слишком искусственно ровным тоном жарко прошептал мужчина девушке на ушко, после чего аккуратно примерился к этой ее части тела, облизнулся и чуть прикусил его, одновременно с этим сжав ладонью грудь. «Изображая, я серьезно». В нерешительном отчаянии надулась Риас и отвернула личико в сторону. «Ха, алое сердце, мне кажется, твое тело говорит о другом», — удовлетворенно констатировал Райзер, проходясь губами с кончиком языка по шее, вместе под ранее укушенным ушком, покрасневшим от прилившей к коже крови, и вместе с тем добравшись второй ладонью до сочной попки своей ненаглядной. «Это все ты виноват, а я тут ни при чем», — по-женски презрев логику, перешла в атаку Риас, оборачиваясь и пытаясь поймать взгляд мужчины в свои бесстыжие бездонные гляделки, уже подрагивая от вновь разбуженного возбуждения и подспудного желания, чтобы мужчина стал чуть более грубым. Попытки выдать из себя еще хоть как-то контролирующую ситуацию взрослую и уверенную в себе женщину, очевидно, предпринимались оловолосой уже лишь на остатках силы воли. «Ну да, ну да, врушка», — на миг отстранился Феникс от любимой, чтобы утонуть в ее глазах, приблизить лицо почти вплотную и добавить, на этот раз не став спешить сразу же одаривать новым поцелуем. «Кто так эротично кричал мое имя в душе? Кажется, этому кому-то необходимо преподать урок честности». Смущенно, но каким-то образом все равно непокорно опустила голову Риас, узнав, что ее спалили. А вот нечего подглядывать. Кажется, несмотря на смущение, ей даже в определенном смысле начала нравиться эта ролевая игра в непокорности и гордый протест. «Не проси меня не делать то, от чего невозможно удержаться», — нагло заявил блондин, одной рукой ловко снимая и отбрасывая пояс юкаты, а другой, явно провоцируя, сначала замедлился, а затем и замер рядом с самым сокровенным, вызывая у девушки внезапный беспомощный вздох и непроизвольное ерзание бедер. «Все же лишь игрушка для тебя», — решительно сжала губы и стиснула кулачки Риас, кое-как прорвав привитой ответственностью все сгущающуюся пелену страсти. «Брось, я же вижу, что ты хочешь этого, и лишь решил взять тело, в смысле дело, в свои руки. Слишком долго пришлось ждать этой возможности». Развернув любимую к себе лицом и к стене спиной, встретил Райзер столь дорогой ему взгляд. Лицо мужчины подалось вперед, опустилось на уровень чуть выше такового у Риас, и последней пришлось встать на мыски, чтобы дотянуться до привлекших ее внимание мужских губ своими. И только спустя десяток секунд нового жаркого контакта под соответствующие эротичные причмокивающие звуки, девушка поняла, что сама же и не заметила, как сделала первое встречное действие. Удивленно раскрыв полуприкрытые во время французского поцелуя глаза, оловолосая в очередной раз встретилась со взглядом избранника и внутренне содрогнулась. Райзер явственно сверкнул этим самым взглядом, в котором сейчас читались безграничная сила с уверенностью и столь сильное желание, что это даже на секунду вызвало у Риас тревожное ощущение как перед неизвестностью или нахождением рядом с опасным хищником. Девушка вполне представляла себе буйную силу мужа и знала по рассказам, что несдержанный любовник вполне способен во время соития в порыве страсти причинить и боль, тем более если партнерша невинна, и это, вполне естественно, заставляло мандражировать под вышеописанным взглядом. Однако, к чести Райзера, тот сдержал себя от сиюминутного порыва грубо избавить любимую от всех одеяний и тут же взял себя в руки. Лицо его приняло все то же нагловато-ехидное выражение, слегка раздражающее и смущающее Риас, но почему-то не вызывающее опаску. И сравнивая эти два выражения, девушке вдруг подумалось, что пусть лучше будет такое, безобидное, чем с налетом бешеной одержимости. Как бы там ни было, действо не думало останавливаться и на секунду. Феникс опустил ладонь ниже и накрыл ею область между тут же сомкнувшихся девичьих ножек, что, судя по языку остального тела, хотели скорее принять и зафиксировать в ловушке, чем не допустить враждебного проникновения. Риас же опять сжала кулачки, опустила лицо и уткнулась им в основание шеи супруга, как-то на автомате попытавшись оставить ему засос, абсолютно неблагодарное в плане возможных результатов начинания, если учесть регенерацию фениксов. Сопротивление осталось только на словах и гордом взгляде, особенно после того, как Райзер сделал вместе с ней полшага к стене, прижав спину девушки к декоративным деревянным панелям закутка коридора. Девичьи ладони также получили свою волю и с завидным энтузиазмом забрались под просторную незаправленную сорочку мужчины, принявшись всячески ласкать и тактильно изучать необычайно крепкий и рельефный торс. Феникс отстранился на секунду, чтобы продемонстрировать свое победное выражение на лице, совершенно никак не завившее после встречи со слегка замутненным, но все еще агрессивно независимым взглядом насыщенных голубых глаз. Наверное, потому что Райзеру не доставило никакого труда расшифровать плохо скрытый за агрессией клубок пылающего влечения. Эти эмоции, совместно с ароматом свежевымытого тела и вкуса губ Риас, все больше его будоражили и расшатывали контроль над внутренним диким зверем. Мужчина опустил обе руки пониже девичьей талии и внезапно для ненаглядной подхватил ее вверх за тугую попку, заставив оловолосую обхватить партнера ногами, после чего вновь отдал должное пухленьким, налитым губкам, что даже без помады имели в данный момент искусительный розово-телесный потемневший оттенок из-за активных покусываний. Шаловливый язычок девушки устремился навстречу Райзеру, а гулкие удары сердца и вздымающиеся в учащенном темпе немалых размеров грудь прямо подчеркивали, что все это нравится оловолосой не меньше, чем блондину. Тем временем, девичьи коготки запутались в пуговицах сорочки, непривычные к быстрому орудованию застежками чужой одежды. Освободившиеся же руки Райзера беспрепятственно оголили чужие плечики и грудь, оказавшуюся запакованной в невероятно красивое и подходящее ей черное кружевное белье, чуть стягивающее вместе эти восхитительные полусферы. Восхищенно выдохнувшему Фениксу, в плане ее раздевания было проще, юката уже висела лишь на рукавах, и сама была готова соскользнуть на землю. Оставалось только ненадолго отцепить ручки супруги, вытянуть их вдоль ее тела, и восточный домашний халат безропотно упал на пол более ненужным элементом. За очередным поцелуем Риас даже не заметила, как круг переноса Райзера телепортировал их двоих в спальню, поэтому внезапно подвернувшийся под ее колени край кровати из-за настойчивого шага мужчины вперед стал для демоницы полной неожиданностью. На этот раз она не успела даже испуганно пискнуть, как уже оказалась на перинах, придерживаемая сильными руками прогнувшегося вперед Райзера, нависшего над ней и так и застывшего. Впрочем, уже спустя секунду тот рывком содрал с себя сорочку, нещадно вырвав пуговицы с мясом, и заново взялся за развращение своей любимой. Ладонь демона нетерпеливо легла на одну из двух округлых прелестей, помяла ее и стянула вниз обертку, оголяя левую высокую девичью грудь с возбужденно набухшей вишенкой соска. Естественно, лицо Феникса тут же устремилось вниз во вполне понятном позыве продегустировать открывшуюся часть тела, не обращая никакого внимания на громкое недовольное сопение девушки. «Мхах, алое сердце!» Довольно громко отреагировал Риас на прикосновение сначала горячего языка к чувствительному пику своей груди, а затем и взятию его в слегка влажный плен рта Райзера, что принялся самозабвенно посасывать и обводить сосок языком по кругу. Прежде чем Риас удалось заткнуть себе рот ладошкой, девушка выдала еще пару протяжных стонов, и смогла остановиться лишь когда мужчина оторвался от всколыхнувшейся от такого груди, вскинулся вверх и перевел на Риас взгляд. От последнего она вновь, как и незадолго до этого, вздрогнула. На лицо мужа вернулось выражение безумной одержимости. Это и заводило, и заставляла блаженно трепетать от осознания любимости этим демоном, но по большей части все же пугало. Поэтому когда Райзер с громким выдохом ринулся на нее всем телом, аловолосая невинная красавица таки выставила защиту из упершихся в широкую мужскую грудь ладоней и своей левой подогнутой под себя коленки. Однако со все возрастающей паникой Риас тут же поняла, даже трех ее конечностей недостаточно, чтобы удержать от себя сильного мужчину на выбранном расстоянии. Давить своей массой и причинять тем самым боль Райзер, конечно же, не стал, хоть определенно и смог бы преодолеть сейчас довольно слабое чужое сопротивление. Вместо этого потомок Феникса развел девичьи руки в стороны своими, зафиксировав их в районе запястья на кровати, а ножку Риасон убрал в сторону внезапно отросшей в огне из собственного бока дополнительной конечностью. Шокированная девушка, вроде бы и не впервые видевшая его огненный полиморфизм, на миг из-за нового зрелища даже забыла, что ей нужно продолжать пытаться вырываться. К счастью, Райзер самую малость остыл, поэтому обратил свое внимание на отставленную девичью ножку, и лицо его опять приняло ехидное выражение определенно что-то замышляющего демона. И в следующую же минуту Риас таки узнала, что же именно он задумал. Сверкнув голым торсом с рельефом мышц, от которого девушка непроизвольно взглотнула воздух, Феникс резко наклонился к основанию ее ног и, захватив зубами край чулка, принялся его медленно стягивать, положив коленку себе на плечо и так и удерживая ее своей третьей рукой. Риас как-то восхищенно и с замиранием смотрела, как оголяют ее нижнюю конечность. Почему-то ей сейчас даже вспомнилось слегка не к месту, как эти же зубы мужчины похожим жестом сняли перчатку тогда, на ледяном стадионе фигурного катания со страстью стремительно, а в данный момент еще и добавилась ясно читаемая любовь по отношению к оголяемой жертве. Чуть запнувшись на стопе, Райзер все же стянул чулок, полностью выплюнул его в сторону и с удовольствием уставился на пятку с аккуратными растопыренными девичьими пальчиками. Миг, и свежевымытая кожа пятки удостаивается прямо по ее центру поцелуя. «Кья, алое сердце!» Возмущенно-жалобно выдохнула девушка. Слишком чувствительная пяточка тут же сжала пальцы и дернулась, пытаясь ретироваться прочь. Райзер со смешком проследил за этим действием, после чего уже нормально снял второй чулок руками, отпустив руки девушки. А после той пришлось даже приподняться с кровати, когда она увидела, что мужчина собирается делать. Все дело в том, что Райзер сел на пол рядом с кроватью, просунул ладони под попку Риас, с заметным удовольствием помассировал идеальные ягодицы и одним рывком подтянул супругу поближе к себе и краю кровати, а потом и сам склонился лицом к скрытому за ее трусиками сокровенному месту. Впрочем, скрытым оно оставалось недолго. Все еще жамкающие упругую мягкость мужские ладони сначала двинулись вверх, захватили края нижнего белья большими пальцами, единым рывком стянули мешающую ткань вниз, прошлись с нею вдоль аппетитных ляжек, обогнули коленки, затем огладили стройные икры, и наконец сняли трусы со стоп. Сам Райзер в это время не сидел без дела, а лишь пару секунд с улыбкой смущающе поизучав открывшийся вид на влажные адские врата удовольствия, двинулся им навстречу, полностью презрев отрицательно упертые ему в макушку девичьи ладошки, якобы для сопротивления, а на самом деле совсем уже для демонстративной галочки. Новый поцелуй получился на этот раз коротким, и с языком. «Эмэн, ха-а, Райзер, не надо!» Столь неуверенно попросила остановиться содрогнувшаяся всем телом от ощущений Риас, что со стороны это могло бы показаться наоборот просьбой к скорейшему продолжению. Да и ладони ее, из упершихся в якобы попытки отстранить голову, перебрались на затылок и зарылись в блондинистые волосы мужа, непроизвольно прижимая его к паху. Бедра девушки также непроизвольно попытались свестись вместе. Однако по причине нахождения коленей под грудью сидящего Райзера, с его подбородком у промежности, это у них не вышло. Желавшая что-то еще сказать, Риас вполне ожидаемо утонула в вязком, горячем наслаждении. Поцелуй в нижние губы возобновился, и на этот раз мужчина озаботился тем, чтобы его партнерша не смогла бы отстраниться этим местом, даже если бы захотела. Попросту прижал к себе таз сжавшимися на ягодицах ладонями. Большинство бившихся у нее в сознании мыслей враз покинули голову Эловолосой. Она и не подозревала, что ощущения будут столь интенсивно невероятными с первых же мгновений занятия любовью. Риас оставалось лишь полностью и без остатка отдаться блаженству, одобрительно и побуждающе постанывая с закушенным указательным пальцем. Продолжалось так, она бы ни за что не смогла потом сказать, сколько времени. Однако в один прекрасный момент девушка ощутила, как почти подошла к пику, и закономерно попыталась посильнее прижать голову своего любимого к пульсирующему источнику невероятных ощущений, которые совершенно нельзя было сравнить с таковыми от самоудовлетворения. Вот только результат ее попыток заставил Риас недовольно застонать. Сразу же понявший суть происходящего, до этого не прекращавший оральную ласку Райзер со смешком отодвинулся, ничуть не смутившись умоляющего взгляда почти доведенной до пика девушки. Риас в это мгновение показалась для демона верхом женственности и покладистости. Затуманенные глаза, тяжелое, загнанное дыхание, сведенные бровки, рассыпанные по постели красные реки ее шикарной гривы волос, колышущиеся упругие холмы услады мужского взгляда. «Почему ты остановился?» Очень недовольно потребовала продолжение девушка тоном ребенка, у которого отобрали конфету. «Терпение, моя звездочка!» Усмехнулся Райзер в ответ, расстегивая ширинку. «Отсрочить оргазм, значит усилить его. Ты так и будешь теперь всегда называть меня этим прозвищем?» Беззлобно поинтересовалась Риас, сначала бросив взгляд на свое метеоритное кольцо, а затем с недоумением ощутив дальнейшие действия мужчины. «Возможно, хех», — улыбнулся Райзер, попутно сводя стопы девушки вместе. И это последнее действие могло бы и ничего не значить, однако все дело в том, что сомкнул их мужчина на собственном каменно-твердом члене, закономерно решив, мол, чего им там как раз рядом с ним болтаться совершенно без дела, а учитывая, что пяточки его жены, как Феникс уже успел убедиться, довольно чувствительны, то и необычные ощущения будут получать оба супруга. Для пробы Райзер один раз резко подался тазом вперед и удовлетворенно кивнул самому себе. «Извращенец!» – заинтересованно припечатал Риас, только сейчас уразумевшая, чего от нее хочет ее мужчина. Возможно, не стал ничего отрицать Райзер, хотя и мог ответить в духе, что любая часть ее тела не будет возбуждать как раз-таки только всамделишного законченного извращенца с очень и очень альтернативными вкусами. Да и то вряд ли, так как своей сексуальностью Риас вполне способна моментально обратить ориентацию хоть закоренелого гея, или даже вылечить полного импотента. Как бы там ни было, девушка сначала неуверенно задвигала ножками вверх-вниз и затем, впервые после душа улыбнувшись от кайфующего выражения лица Феникса, начало действовать уже увереннее и более осмысленно. «Ты так, милах!» Желавшую было подколоть мужчину, аловолосую ждал приятный облом в виде продолжившего кунилингус Райзера, что заставил ее громко застонать в середине неоконченной мысли. На этот раз Феникс ласкал свою избранницу медленно, с паузами и расстановкой. Одна мужская ладонь продолжала по-разному жамкать попку, а вторая прошлась вверх, оглаживая тело, и остановилась на правой груди Риас, предварительно сдернув из той чашу лифа. «Ох, алое сердце! Райзер, не останавливайся!» Принялась молить партнера девушка, почувствовав, как отхлынувшее было напряжение возвращается, в то время как возбуждение и не думало снижаться. Подключив вновь созданную третью руку к делу стимуляции истекающей соком пещеры удовольствия, Райзер очень скоро опять почти довел стонущую девушку до пика, и вновь ненадолго прервался, и затем еще раз, и еще. Для потерявшейся во времени Риас, с силой впившейся пальцами в простыню, видение мира уже давно сжалось до этих дразнящих лаской нестерпимого наслаждения, ставшего с каждым движением языка с пальцами до невозможности резким, даже режущим, едва не переполняющим уже и без того переполненную чашу терпения. Казалось бы, следующее касание вот-вот заставит ее закричать в изнеможении, однако опытный палач, еще и способный бессовестно видеть будущее, всегда знал, когда следует замедлиться и дать чуть остыть. Так что да, можно сказать, процесс явно перешел в некую сладостную пытку, к которой уже ставшая чуть ли не жалобно хныкать Риас не знала, как относиться. Больше всего на свете она бы сейчас не хотела прекратить ее, но и терпеть сводящие с ума манипуляции уже не было совершенно никаких сил.